Глава 30. Свадьба. Лето близилось к завершению, а вестей от Хрюрика сотоварищи по-прежнему не было. Я беспокоился. Хрюрик обещал не только быть на моей свадьбе, но и выступить в качестве отца жениха. Меня, то есть. Он и мои братья Хирдманы, согласно намеченному списку, должны были уже появиться на Сёлунде. А вот не появились. Я даже немного обеспокоился, а не случилось ли чего. Конечно, Хрёрик — человек авторитетный и силы немалой, но все же, тем более, никаких вестей. Плюс нехорошие намеки Ивара насчет ссоры Хрёрика и Сигурда Змеиного Глаза. Однако время поджимало. То есть лично мне было пофиг, когда играть свадьбу, тем более, что мы с Гудрун уже полгода жили, так сказать, в гражданском браке. Невеста вела хозяйство на пару с Хавчиком, спала со мной в одной постели, и было нам хорошо. Куда торопиться? Однако, по местным понятиям, существовало благоприятное время для заключения браков. И относились к этому здешние очень серьезно, вплоть до того, что запросто могли перенести мероприятие еще на год. Тем более, что мать моего сына Хельги и по совместительству будущая теща вот уже 2 недели ходила мрачнее тучи. И не из-за ревности к собственной дочери, боже упаси, а только лишь потому, что некие приметы и результаты гаданий на наше совместное будущее ей категорически не нравились. При таком варианте перенос свадьбы на неблагоприятный временной интервал напрочь исключался. И мне даже было очень прозрачно намекнуто, реши я настаивать, и моя прекрасная невеста запросто может вернуться под материнское крылышко. Вплоть до наступления очередного благоприятного интервала, то бишь до следующей осени. Позже выяснилось. Прунгерт неверно истолковала нехорошие знамения, ибо относились они как раз к нашей будущей свадьбе. Как знать, перенеси мы ее на другое время, беда прошла бы стороной. И уж точно ее удалось бы избежать, будь на моей свадьбе Хрёрик Сокол со своими хольдами. Или намекавший на добрый свадебный подарок Ивар Бескостный. Любой из этих двоих мог бы заставить Норн не резать столь дорогие мне нити. Норны — скандинавские божества женского пола, которые живут у источника, в корнях мирового древа, и придут нити человеческих и божественных тоже жизней. Но, как говорил мой дедушка Коля, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В его время о Куршавеле еще не знали. Так что на общем семейном совете, скрепя сердце, я одобрил решение большинства. Хрёрика Конунга с братьями-сопалубниками не ждать. Также не ждать и возвращения Ивара Бескостного. Часть его победоносного воинства уже вернулась, Гримар в том числе, но сам Рагнарсон все еще обитался в Нортумбрии, отжимая у англичан подобающие подъемные. По поводу Ивара, впрочем, я не особо печалился. Конечно, самый настоящий Рагнарсон на свадьбе — это охренительно круто. Но без Бескостного обстановка на моем бракосочетании будет куда душевнее. Эх, знал бы я, чем эта душевность обернется. Хорошая новость. Мой замечательный двухэтажный особнячок был уже достроен и даже обставлен. Тем не менее, свадьбу я решил праздновать в старом доме. И не потому, что он просторнее и лучше заточен под грандиозные попойки, а потому что от мысли о том, что может сотворить пьяная орда гостей с архитектурным шедевром Перика, мне заранее становилось больно и обидно. А орда планировалась изрядная, даже без участия Хрёрика с братвой. Эта помолвка у нас проходила, можно сказать, кулуарно, гостей этак на полсотни. Но полноценная свадьба тянула минимум на 300 ртов. И этакая прорва знакомого и полузнакомого народа должна была несколько дней подряд за мой счет ужираться до скотского состояния. А еще культурная программа. Суровые игры на свежем воздухе, голосистые скальды, плясуны, шуты, скоморохи. Драки, само собой, и брутальный секс с арендованными в Роскеле девками. Такие вот здесь обычаи, понимаешь. Любят суровые скандинавские парни попраздновать. Да так, чтоб до конца жизни было что вспомнить. Походу, у меня возникла небольшая проблемка. У порядочного жениха должна была быть родня. Ее отсутствие — грубое нарушение традиций. Да и регламент правовой без родичей никак не соблюсти. Это примерно как надевание колечка на несуществующий палец. Раз моя настоящая родня, так сказать, вне доступа, у нее должна была быть полноценная замена. В этой роли мог выступить, к примеру, названный брат. Однако медвежонок уже был включен в процесс, играл роль отца будущей невесты. Я очень рассчитывал на Хрёрика, но случился облом. И что теперь делать? Без родича мужчины никак не обойтись. Причем это должен быть человек никак не ниже меня рангом. Выход отыскал медвежонок. Папой будет грандмастер датской школы берсерков дедушка Стенульф. Ради такого дела медвежонок не поленился сплавать на материк, в Сконе, и вынуть каменного волка из объятий вдовушки, опеку над которой, а заодно над ее имуществом и чадами, могучий старик великодушно принял позапрошлой зимой. Стенульф не отказал, погрузился на корабль и прибыл в мое поместье. В Грэнд, выражаясь по-здешнему. Опекунство явно пошло каменному волку на пользу, поскольку одеваться он стал гораздо лучше, чем в ту пору, когда жил в лесу. Стенульф прибыл не один, привез с собой одного из опекаемых мальцов, сынка покойного ярла Лодина, шестилетнего бутуза с явными наклонностями отморозка. Этого мини-берсерка Стенульф намеревался оставить у нас, точнее, у медвежонка, на воспитание. Такая кукушечья традиция, чтобы не изнежились покорители Европы от материнской ласки. «Вижу, ты был ранен, волк!» Взгляд дедушки остановился на бугре шрама, украсившем мое предплечье. Ульф, то есть волк, — это мое имя. И для большинства это просто имя. Вроде как Бьорн, медведь или Стен — камень. Но для дедушки Стенульфа Ульф — это имя не простое, а знаковое. Так же, как и его собственное. Он ведь тоже волк, только каменный. Мы сидели вдвоем, поэтому я не возражал против такого обращения. «Обошлось», — отмахнулся я от вопроса, зажившей рукой. «Сейчас все в порядке». «Так и есть». «Не все», — возразил дедушка, вернее, папаша. «Тебе бы следовало принести жертву богам. Я, почтенный Стенульф, столько крови пролил с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, что на сотню жертвенников хватило бы». «Это другое». Каменный волк качнул седой гривой. «Кабы ты был Одинов, этого хватило бы, но твой бог другой. И ни ты, ни я не знаем его имени. И он не защитил тебя от раны». То была случайная стрела. И я сам виноват, задрал руку. Стенульф поджал губы. «Ну да, это я глупость сказанул. Случайностей в битве не бывает. Во всяком случае, с точки зрения местного мистического сознания. Поймал стрелу, значит, удача тебе изменила. А следовательно, боги тобой недовольны. Или просто похерили. И ты уже не любимчик Асгарда, а игрок на общих основаниях. Может, тебе следует принять покровительство Белого Христа?» «Что? Я офигел. Личный представитель Одина в Мидгарде, берсерк-мастер, предлагает мне креститься». Каменный волк ухмыльнулся, вытянул длиннющую лапу и похлопал меня по загривку. «Ага, это мы так шутим». «Ладно, сынок, не думай о богах. Я сам об этом позабочусь. Отпразднуем твою свадьбу, принесем мирные жертвы, как подобает, а о жертвах воинских будем думать, когда дело дойдет до войны». Нет, это Свартхёвди удачно придумал. Вписать в дело Стенульфа. Новоявленный папаша отнесся к своей роли основательно. Выяснением моих отношений с богами он не ограничился и сходу включился в организационные дела. О его административных талантах я знал и раньше. Видел, как он выстроил и выровнял народ в усадьбе покойного Лодина Ярла. Но чтобы так, Стенульф не просто развил бурную деятельность, он даже ухитрился подвинуть с главного места великолепную Рунгерт, причем с ее согласия. Хотя допускаю, что она просто помнила, кто вернул в русло нормальной жизни ее любимого сына. Если так, то одной передачей должности директора будущей свадьбы уступки Рунгерт не ограничится. Старый греховодник, похоже, глаз положил на мою будущую тещу. Я был не против. Личная жизнь тещи, личное дело тещи. Но симпатии симпатиями, а мои интересы названы папа блюл со всей пролетарской беспощадностью. Например, затребовал четкий список моих подарков Гудрун. И, к моему удивлению, получил его. Оказалось, моя красавица вела учет с дотошностью настоящего бухгалтера, без записи, разумеется, и в реестр был вписан каждый подаренный платочек. Засим каменный волк стребовал у Свартхёвди и моей будущей тещи список приданного, и, получив оный, долго и извительно унижал родню невесты за непомерную жадность и презрение к богам. В частности, к богине Вар, которая, помимо фиксации всяких клятв, гейсов и прочего, оказывается, следила за правильным распределением имущества брачующихся в долях, равноценных достатку соединяющихся родов. Без проблем доказав, что род невесты ничуть не беднее рода жениха, налички у меня было больше, зато у медвежонка с мамой несравненно лучше с недвижимостью. Он в ультимативной форме потребовал равноценного вклада. А когда я попытался вякнуть, что не из-за бабла, мол, а по любви, рявкнул на меня так и рассерженный Мишка. Ух, какая развелась дискуссия! Как они ругались! Даром, что Стенульф приходился Свартхёвди крестным берсерским папой, а на царственную матушку Рунгерт каменный волк имел недвусмысленные виды. Вот тут я увидел, чем отличается живой волк от каменного. И понял, почему предыдущий конунг Дании когда-то задержал Стенульфа в глашатаях закона. Все ухищрения Рунгерт, которыми она веревки вела из соседей селунцев, да и из меня тоже, затрагивали каменного волка не более, чем летний дождик гранитную глыбу. А прозрачные намеки на то, что с колдуньями лучше не ссориться, вызывали у могучего деда лишь наглые ухмылки. Что есть жалкое колдовство Фрейи в сравнении с могуществом Одина. Ах, есть еще и посох Фрейра, который может и того обмякнуть в неподходящий момент. Да ладно. Как может обмякнуть то, что каменное? Да, он, Стенульф, готов хоть прямо сейчас устроить соревнование и экспериментально установить, что у кого обмякнет. А если кто-то думает, что возраст как-то сказывается на твердости, то он, Стенульф, компетентно утверждает, что копье Одина даст 100 очков вперед жалкой деревяшке. Тут уж не выдержал Свартхёвди и заявил, что клеить его матушку Стенульф может и в другое время. А сейчас речь о вещах серьезных, о бабле. Так что подобные заявки сродни репликам его побратима о том, что любовь дает право на дисконт. И вообще он, Свартхёвди, как представитель не только рода невесты, но и рода жениха по праву побратимства, требует от матери прекратить глупую торговлю, тем более неуместную, что ее собственный сынок, прижитый от неизвестного бога, ныне установлен будущим мужем ее дочери с правом на наследство. Так что теперь сама богиня Вар не разберется, где кончается один род и начинается другой. А посему матушке предлагается отщипнуть кусок своего коренного одоля, на который, кстати, имеют право и Гудрун, и малютка Хельги, и включить в приданое кусок землицы от Козьего ручья до края дальнего ячменного поля. А если жених в будущем расщедрится и прикупит у полбочки земельку к северу от озера, то вся дорога от поместья жениха до их родовой усадьбы будет принадлежать объединенному клану Свартхёвди-Медвежонка и Ульфа Черноголового. И Рунгерт смирилась. «Эй, сынок, а что там говорил медвежонок о сыне, нажитом от Бога?» — поинтересовался у меня Стенульф. «Так люди говорят», — ответил я уклончиво. «А что за Бог?» — не отставал Стенульф. «Никто не знает. Говорят, видели рядом с ней какого-то прекрасного, золотоволосого». Я даже душой не покривил. Именно так и говорили. Вот что значит умело работать со слухами. «А-а-а!» — Стенульф облегченно вздохнул. И разъяснил мне тупому, почему облегченно. Да потому что ни Один, ни Тор, ни кто-то еще из конкретных асгардских пацанов не подходят под данное описание. А следовательно, он, Стенульф, может спокойно приударить за Рунгерт. Это даже лестно — полюбиться с женщиной, которая принесла дитя от аса. «А вдруг это не ас, а ван?» — не удержался я от подколки. «В Асгарде немало ванов», — заметил каменный волк. И охотно пустился в долгие рассуждения о специфике союза ванов и асов, а также его применимости в человеческом обществе. То есть уселся на своего любимого конька — теологическую социологию скандинавско-берсеркского разлива. Вот так вот. А я-то уж опасался, что проницательный дедушка раскусит сотканный Рунгерт миф о рождении нашего сына. И вот странно мне, ничуть ее не ревную. А ведь еще полтора года назад, скажи мне, кто что желает заманить Рунгерт в постель? Не знаю, сладилось ли у Стенульфа с Рунгерт на личном плане, но список взаимозачетов они согласовали. Затем составили список, устный, разумеется, гостей. На это ушло 4 дня. Стенульф, Рунгерт и Медвежонок придирчиво рассмотрели каждую кандидатуру, обсудили родословные, сопоставили степень родства и прочее, чтобы понять, кого звать соло, а кого с родичами, а кого вообще нафиг. Согласовали, разослали гонцов. И принялись за еще один список материально-технического обеспечения. Медвежонок с каменным волком порешили все расходы пополам. В смысле, Свартхёвди и мои, а не Стенульфа. А расходы были ого-го. Одних только свинок требовалось целое стадо, и всем им суждено было погибнуть во славу нашего брака. Были и неожиданные для меня пункты. Например, мелкие подарки для особо важных гостей. По моему глубокому убеждению, подарки должны были дарить мне с Гудрун, а не наоборот. Но кто меня спрашивает? И вот наступил торжественный день. Урожай собран, пиво и провиант заготовлены, народ оповещен. Теперь дней 5 беспробудного праздника. Это минимум. Меньше 3 у солидных людей вообще не бывает. А для таких прославленных и богатых, как мы, нормально неделю колбасится. Началось ритуальное действо в доме невесты. Допущенные к процессу построились, разобрались и приступили. Под руководством ответственных и компетентных. 3 часа как минимум. Охренеть! Даже я, выносливый боевой командир, и то притомился. А уж Гудрун! Вытерпеть такое может только настоящая скандинавка. Или член женской олимпийской сборной по тяжелой атлетике. 3 часа обрядовой деятельности, причем без тренировок и репетиций. А зачем репетировать, если каждый жест предопределен и уходит своим происхождением в глубину веков? Закончились предварительные родоплеменные действия торжественным прохождением невесты через 3-метровую арку, собранную из сосновых ветвей. Скажете, ничего сложного? А вот и нет. Девушкам послабже, даже и пробовать не советую. Но моя невестушка справилась. Все сделала как надо, под восторженные вопли участников. На голове у Гудрун покоилась настоящая серебряная корона, семейная реликвия, увешанная всякими оберегами, которые непрерывно побрякивали, хотя невестушка моя двигалась очень осторожно. Оступись, девушка, самостоятельно ей уже не подняться. Надето и навешано столько, что впору с турнирным доспехом сравнить. Тем не менее, спинку моя красавица держала пряменько, а глазки сияли, ну, просто дивным неземным. В толпе подружек она выделялась, как бабочка среди мух. Осмотрела только на меня. Наконец, список мероприятий в родном доме невесты исчерпался, и мы всей шумной толпой отправились к святилищу богини Вар. Там, поднеся идолу на посошок, заручились поддержкой компетентных лиц, то есть жриц, которые засвидетельствовали официально факт бракосочетания. Но не сразу, а после получасового перечисления взаимных обязательств, которые огласили поочередно Стенульф и Свартхёвди. Очень торжественно огласили. Даже я впечатлился. Наконец, нас зарегистрировали, и я закрепил сделку, надев на руку Гудрун второй браслет. Первый свадебный дар уже красовался на ее левом запястье, но тот был залогом любви, который дарился невесте, а этот — залогом ее будущего материнства. Думаете, на этом религиозная часть мероприятия закончилась? Ох, как бы не так. От святилища Вар мы двинулись к куда более солидному зданию — храму Тора. Надо отметить, что датчане полагают именно Тора своим главным богом. Для тех, кто станет оспаривать данный тезис, опираясь на общеизвестные факты, скажу лишь, что германский хронист XI века Адам Бременский, описывая храм в Упсале, отмечает, что именно Тор сидит в центре скульптурной группы, а Один и Фрейр расположены по бокам. Не то чтобы я особо доверял хронистам, но книга этого автора «Описание северных островов», в моем понимании, носила сугубо прикладной характер, являясь своего рода путеводителем для тех, кто проповедовал истинную веру в землях скандинавских язычников. Следовательно, зачем автору врать? Хотя не исключено, что Адам Бременский тоже не был идеальным свидетелем, потому что явно пытался выстроить связь между скандинавским пантеоном и древнеримским. У каждого порядочного бонда имеется специальное святилище с идолом Тора в полном боевом. То, что, например, у Рунгерт вместо Тора место главного мужского бога занимал Один, так это потому, что муж ее покойный был берсерком. А берсерки, они исключительно одиновы. Как, впрочем, и большая часть викингов. Но вернемся к Тору. Этому деревянному парню мы подарили целого козла, причем бедное животное я прикончил собственноручно. Засим Стенульф вручил главному жрецу местного громовержца 3 серебряных эйрера, и он в ответ надел на меня и на Гудрон обереги Мьёльниры, золотые копии неотразимого молота Тора. Кстати, еще одна такая копия была настоящим золотом вышита на подоле свадебного платья Гудрун. Впрочем, сами обереги были не жрецовы, а наши. Их ему вручили перед церемонией. Подкормив громовержца, мы вновь сели на лошадок, девушки и дамы на телеге, и отправились на морской брег, где в священной роще, под плетеным навесом, обитали еще 2 идола — Фрейр и Фрейя. Эти двое считались в Асгарде эталонами красоты, но здесь, в Мидгарде, их копии явно подкачали. Хотя оснастке Фрейра позавидовал бы племенной жеребец. Мы с Гудрун подошли к покровителям любовных дел рука об руку и вдвоем же вложили в разверстое чрево Фрейи хлебец в форме куклы. Мол, мы тебе жорево, а ты нам детишек. В брюхе у идола тут же что-то зашуршало. Окружающие сочли добрым знаком, а я — проявлением крысиной жизнедеятельности. Тем не менее оставил свои мысли при себе и присоединился к общим бравурным кличам. Вот еще не хватало мне конфликтов на религиозной почве. Тем более, что скандинавские боги — существа обидчивые, и я давно уже перестал считать их исключительно плодом воображения. Как шибануло меня разрядом содиного копья, так и перестал. В общем, покричали и будя. Пора делом заниматься. Тем самым, ради которого браки и заключаются. Заранее назначенные люди зажгли опять-таки заранее подготовленные факелы. С этими факелами, окружив, нас Гудрун 8 раз обвели вокруг святилища. Это тоже был сакральный акт. Мол, раньше, будучи женихом и невестой, мы любились исключительно под покровом темноты, а теперь наши отношения становятся общеизвестными, так сказать, при свете дня и при всем честном народе. Последнее отнюдь не фигура речи. Теперь нам с Гудрун предстояло возлечь в тени на ложе из козьих шкур и ритуально совокупиться. Подружки-невесты с жизнерадостным хихиканьем помогли ей частично разоблачиться. Самой старшей, лет 18, досталось подержать корону с висюльками. Девица была счастлива. Как позже выяснилось, этот жест практически гарантировал ей скорое замужество. В общем, зарылись мы поглубже в шкуры и сделали, что от нас требовалось. А вокруг толпились гости и родичи, подбадривая нас и осыпая советами. Ох, я бы им ответил, дай мне волю. Но воли мне никто не давал, потому что весь обряд был освящен веками и традициями, и от нас с Гудрун на этом этапе не зависело ровно ничего. Впрочем, мы действительно любили друг друга, так что ухитрились за пару минут забыть обо всем, кроме нас самих. Что хорошо, так это то, что никаких окровавленных простыней предъявлять обществу не потребовалось. По здешним законам жених и невеста могли наслаждаться друг другом сразу после принятия свадебного дара, так что о невинности в момент свадьбы речи не было. Хотя за порченную невесту ее родне полагалось выплачивать изрядную компенсацию, если жених предъявлял, разумеется. Оделись и отправились дальше. На землю женихова рода. То есть в мой скромный грэнд, который, впрочем, 3 дня назад расширился еще на пару квадратных километров. Я купил-таки у полбочки ту самую землицу к северу от озера, объединив наши с медвежонком земли в единое целое.